Михаил Ильич быстро подошел к столу и раскрыл зажатую в руке синюю папку. «Ваше императорское величество, мы предотвратили 2/3 планируемых терактов. Мне похрен, Миша, что мы предотвратили. Говори о том, что мы не смогли предотвратить. Уничтожено 3 крупных ретранслятора, но повреждения не столь значительные, и механизмы будут восстановлены в течение 6-7 часов», – затараторил глава службы дознания, ввиду близости к императору в данный момент исполняющие обязанности его первого помощника. Атаки монстров в основном отбиты без значительных потерь. Большие прорывы только в 2 районах. Первый – это Ижевский. Там пришлось эвакуировать практически всех мирных жителей в сторону города. По всей видимости, в том направлении были задействованы десятки манков. Собственно, как мы и ожидали. Также большой прорыв в районе Михайловского железорудного карьера. Мы же ждали там монстров. Зло проговорил император. Да, но там тоже использовали очень много манков. Граница проникновения до самого Орла, то есть порядка 100 километров. Монстры прут просто отовсюду. Минимум неделя нужна на зачистку, и это при условии, что люди резко не понадобятся в других местах. Скажи мне, что это самое хреновое из того, что произошло. К сожалению, нет, ваше императорское величество. На 2/3 уничтожен мост через Оку в районе Касимова, а также поврежден мост в Муроме. Как, сука, уничтожен и поврежден? Проскрежетал зубами император. Это же самые ожидаемые нами цели. Мы же туда согнали хреновую тьму народа. И вы докладывали, что очень много лодок со взрывчаткой обезврежено за последнюю неделю. Обезврежено много, Ярослав Евгеньевич, продолжил бледный как снег Михаил Ильич. Но враг тоже понимал, что это самые важные цели. Атака шла на все 5 мостов и была просто экстраординарной по силе. Посылали машины со взрывчаткой, стреляли из гранатометов, но самое главное – массированная атака по самой реке. Множество лодок, в том числе приплывших напрямую со стороны Пермской империи. В районе Казани был полноценный речной бой, и мы отбились там. Но, к сожалению, множество лодок стартовало уже с нашей территории. Похоже, они где-то были закопаны рядом с водой, и даже эту атаку мы отбили, но враг использовал какие-то подводные капсулы. Возможно, они были прикреплены к днищам больших лодок. После уничтожения их флота прямо рядом с самими мостами начали появляться эти штуки. Их вели террористы-смертники, и они были напичканы взрывчаткой. По счастью, первая атака на Касимов прошла на несколько минут раньше, чем в другие места, и, несмотря на то, что сам мост был разрушен, защитники успели передать информацию на другие точки. Именно поэтому нам удалось минимизировать разрушение моста около Мурома. Как я вам уже сказал, там повреждения незначительные. При этом защитники мостов в районе Казани, Рязани и столицы успели перехватить эти самые бомбы. То есть, ты хочешь сказать, мы легко отделались? Если говорить прямо, ваше императорское величество, то так и есть. Хорошо. Император выдохнул и откинулся на спинку кресла. Что еще? Еще атаки на ряд производств, но ничего критичного. В течение нескольких дней все заработает в штатном режиме. Ясно, выдохнул император и посмотрел на карту. Что с Вологодской областью? Идущие туда колонны военной техники мы по возможности перехватываем. Что происходит внутри? Не знаем, связь заблокирована. Но по радио продолжают выступать многочисленные поддерживающие Шуйского люди, причем очень высокопоставленные. Гипноз, выдохнул император. Похоже на то, кинул его помощник. Какова вероятность? Ярослав Евгеньевич поднял голову, что загипнотизирован в том числе и рядовой состав. Не могу знать, ваше императорское величество, но, если верить нашим ученым, изучающим этот вопрос, если она и есть, то незначительное. Гораздо проще загипнотизировать одного человека, чем армию, и в любом случае влияние будет не таким сильным. Но какая-то вероятность все-таки есть. Этого нельзя исключать. Я понял тебя. Направьте все силы на устранение последствий атаки. А через несколько часов сбор малого совета. Будем решать, что делать с Вологдой. Так точно, ваше императорское величество, отчеканил Михаил Ильич, резко развернувшись, вышел. Император посидел еще несколько секунд, потом встал и подошел к висящей на стене карте. Атака состоялась, и империя понесла большие потери. Конечно, больше всего, кроме поврежденных мостов и временной потери главного источника железа, Ярослава Евгеньевича Орлова беспокоил тот репутационный ущерб, что нанес ему Шуйский. Даже когда предатель сдохнет, Шлейф этой лжи будет тянуться еще долго. Монарх выдохнул и расслабился. Ладно, это уже случилось, и об этом думать не время. Есть более значимая проблема. Император окинул взглядом северо-восточную границу Нижегородской империи и сжал кулаки. Где, черт побери, сами пермские войска? Глава 12. Все заработало, когда мы находились на полпути из Костромы в Муром. Разумеется, первым делом мы связались с Савино. Да у нас все в порядке. Сквозь шум помех донесся голос Свята. Мы даже не стали народу в подробностях рассказывать обо всех этих базарах, идущих на радио. Все правильно, одобрил я. Кто-нибудь пытался со мной связаться? Граф Волков и Костя. А так-то радиостанция постоянно занята, к нам же многие выехали. Кто-то успел пересечь реку, кто-то нет. Я и про грузы, и про людей говорю. А много людей застряло с этой стороны реки, уточнил я. Ну, сколько точно, неизвестно. Но две группы с нами связались, ответил Свят. Одну ведет Васильич, а другую друг Виктора Харитоновича, полковник Борис Валентинович Озерский. И где они? В разных местах торчат недалеко от Касимова, мы как раз думали их между собой связать, чтобы они вместе поехали либо в сторону Рязани, либо к Нижнему Новгороду, вот только понять не можем, куда лучше. Никуда не нужно ехать. Я развернул карту и посмотрел на окрестности Касимова. Пусть они встретятся и найдут какое-нибудь пологое место на берегу реки, ниже по течению от сломанного моста. Желательно, чтобы там в окрестностях был небольшой лесочек и поменьше народу. Как найдете такое место, передайте мне координаты. Будет сделано, Дмитрий Николаевич, жизнерадостно подтвердил Свят. Как у вас-то дела? Успели выскочить? Из Вологодской области помощник благоразумно вслух произносить не стал. Да, проскочили, ответил я. Сейчас уже Кострому проехали, двигаемся в сторону Мурома, потом поедем в Касимов. Еще пока, кроме вас, ни с кем не связывались, так что не знаю, насколько мы задержимся в Муроме, но, думаю, в любом случае часов через 10 будем в Касимове. И тогда я всех переправлю. Главное, чтобы они собрались на берегу. Вас понял, Дмитрий Николаевич, тогда не буду отвлекать, если что, мы на связи. Да, когда связь со Святом прервалась, я выдохнул. Да, по большому счету сомнений в том, что с Савино все хорошо, у меня не было, но все равно в эту секунду я испытал огромное облегчение. Теперь можно заняться насущными вопросами. И самое главное, попробовать использовать то, что мы оказались по эту сторону оки. Первым делом я вызвал Ипполита Захаровича. И, к моему удивлению, ответил он очень быстро, и слышно его было гораздо лучше, чем Свято. Вы даже не представляете, как я рад вас слышать, Дмитрий Николаевич, быстро проговорил граф Волков. Неужто вас занесло в наши края? Да, как раз на пути из Костромы в Муром. А в Савино как, вы узнавали? Тут же поинтересовался собеседник. Да, только что связался с ними. Там все хорошо и спокойно. Я очень-очень рад. А то, что вы едете в Муром, просто прекрасно. Вернее, было бы прекрасно, если бы у вас имелся способ как-нибудь перебраться с грузом через Оку. У вас, случайно, такого нет? Признаться, я в первую секунду не нашелся, что ответить. Похоже, Волков наконец осознал, с кем имеет дело, и ждал от меня настоящих чудес. Абсолютно случайно есть, но я не очень уверен, что смогу переправить тяжелые грузы с его помощью. А грузовик с 25 людьми, которые будут работать на нашем с вами предприятии, в огненную усадьбу сможете. Грузовик, думаю, да. А где он? Да как раз не так далеко от Мурома. И он подъедет, куда скажете. Там, конечно, на самом деле несколько грузовиков, но они в основном груженные под завязку металлом. Может, все-таки для них найдется местечко? Если просто железом, то, скорее, нет, задумчиво почесал подбородок я. Но, если там какие-то дорогие изделия или редкие металлы, то, может, и придумаю что-нибудь. Вас понял, Дмитрий Николаевич, радостно проговорил Волков. Тогда на месте сами сориентируйтесь. Ипполит Захарович, снова обратился я к нему. А у вас, случайно, нет никаких секретных разведданных о том, что будет происходить в ближайшее время? Только слухи, друг мой, только слухи, выдохнул собеседник. Пожалуй, в ближайшие несколько дней нам всем просто придется ждать, верить и заниматься своими делами, потому что слухов очень много, и они противоречивые. В любом случае я думаю, что Савино сейчас один из самых безопасных районов, особенно с учетом того, что вы там недавно сделали с Лос-Сантосом. Вашими бы устами, хмыкнул я, тогда не буду вас больше задерживать. Всего доброго, на связи, Ипполит Захарович, надеюсь, что скоро она станет нормальной. Я отключился и обратил внимание на то, что рыбак о чем-то радостно кричит в рацию. Да-да, мы как раз едем к Мурому. Да, остановись там где-нибудь поблизости, мы тебя перехватим. Да-да-да, записываю, записываю. Дальше из динамика послышался голос Василисы. Она назвала деревню, в которой будет нас ждать, и отрубилась. Рыбак тут же повернулся ко мне. Ее ранили, но она жива. Представляете, напала целая банда, перебили всех ее друзей. Ублюдки, мрачно прокомментировал Феникс. А она везучая дама. Да, она такая, расплылся в довольной улыбке бородач. Следующие полчаса мы по очереди связывались со всеми нашими знакомыми, которые теоретически могли быть в Нижнем Новгороде и его окрестностях. В том числе Феникс пообщался с Олей и Кристиной. У девочек были какие-то дела, но они тоже в ближайшее время собирались пересечь Оку и обещали, если успеют, подъехать. В общем, несмотря на форс-мажорные, хотя это не форс-мажорные, а вполне себе плановые обстоятельства, все, кто не был глух и слеп, знали, что делать. «Дим», — повернулся ко мне Феникс, — «не дохрена ли народу собирается плыть через Оку? Помнится, совсем недавно у нас были проблемы с транспортировкой одного квадроцикла. Не, ну ты не забывай, Антон, там все было на бегу, без подготовки, и надо было делать очень срочно. Сейчас у меня будет время подготовиться, и я смогу перевести гораздо больше народу. Ну, смотри сам». Феникс обогнал очередную попутку. «Ну что, едем по тому адресу, который дал Ипполит Захарович?» «Да, давай. Возьмем пару грузовиков, перехватим Василису и двинем в сторону Касимова. С первой частью проблем не возникло. Ну, если не считать того, что моя жаба не позволила оставить груженный редкоземельными металлами грузовик и еще один такой же, только с очень высокого качества шестеренками и другими полезными деталями. Василису мы тоже подобрали. Девушка ехала налегке и, едва села в машину, очень эмоционально и не жалея слов описала ночное нападение на радиостанцию. «Мудаки за это ответят», — прорычал рыбак, прижимая к себе подругу. «Сейчас-то ты как? Да меня подлечили, спасибо». В первый раз слова Феникса о том, что мы слишком много народу собрались взять с собой на противоположную сторону Оки, всплыли в моей голове, когда мы встретили группу Васильича. Вместе с Волковскими у нас стало 6 больших грузовиков и пяток внедорожников. Но полностью проблему я осознал, когда чуть дальше у той же деревеньки увидел группу военных, которую ждал Виктор Харитонович. Почти 80 человек, еще 8 грузовых машин и легковушки. Да уж, это совсем не то же самое, что квадроцикл через маленькую речушку перевозить. Когда вся эта процессия выстроилась на траве вдоль берега реки, я серьезно призадумался, а потом махнул рукой. Надо, значит, надо. К тому же спешки нет, и у меня куча времени, чтобы подготовиться. Так, ребята, начал я, когда вокруг меня собралось около десятка представителей двигающихся с нами групп. Мне нужно, чтобы вы собрали как можно больше больших бревен. Можете купить на разбор несколько домов в окрестностях. Можете срубить все деревья вокруг. Чем их наберется больше, тем мне будет легче. Так точно, Дмитрий Николаевич. Все люди, что меня знали, тут же побежали исполнять приказ, а передо мной остался высокий седой мужчина лет 60. Его звали Борис Валентинович. Он, как и Виктор Харитонович, был полковником в отставке и сейчас возглавлял едущую с нами группу. Он медленно обернулся, посмотрел на раскинувшиеся практически до горизонта воды Оки, а потом снова на меня. «Дмитрий Николаевич», — медленно проговорил он, — «я про вас очень много слышал и только хорошие, но не сочтите за дерзость. Вы что, решили все наши машины переправить на ту сторону на плоту, на ледяном плоту?» — поправил я. «Я очень сильный маг воды. При всем уважении», — снова вздохнул Борис Валентинович, «но тут нужно не меньше 10 очень сильных магов воды, чтобы сделать плот, способный выдержать всю нашу технику и людей. И то не факт, что у них на такое хватит маны. Плюс его потом нужно вести, что тоже не так просто. Давайте поступим так, Борис Валентинович», — развел руками я. «Вы все равно мне вряд ли поверите, но я обязуюсь перевести всех людей на ту сторону. Разумеется, я не буду заставлять вас подниматься на борт, пока вы не убедитесь в том, что все безопасно. Ну а чтобы совсем успокоиться, я вам предлагаю еще раз связаться с Виктором Харитоновичем. Уверен, он подтвердит, что просто так языком я никогда не треплю. Полковника явно не до конца успокоили мои слова, но вариантов у него не оставалось, просто так взять, развернуться и уехать в Нижний он не решился. «Хорошо, посмотрим, что у вас получится», – пробормотал он и, развернувшись, зашагал к своим машинам. «Не забудьте найти побольше бревен», – крикнул я ему вслед, после чего поспешил к ждущему меня на квадроцикле «Фениксу». «Куда поедем?» – спросил он. «К лагерю, стоящему у разрушенного моста», – сообщил я и уселся на байк. «А чего мы там хотим?» – уточнил торговец, трогаясь с места. «Да просто посмотреть, может, еще кого интересного встретим», – ответил я. «Это было неправдой. На самом деле я собирался использовать те несколько тысяч человек, которые сейчас рассеялись по всему берегу. А если точнее, позаимствовать у них энергии. Им она все равно в ближайшее время не понадобится, а вот мне очень даже». Мы выехали на дорогу и погнали вдоль раскинувшихся на берегу оки деревень. Машины стояли повсюду, в том числе на обочине до заборов, но проезд посередине оставили. Вскоре плотность незнающих куда податься людей сильно возросла, а еще через несколько минут мы увидели далеко впереди мост, точнее, то, что от него осталось. Не нужно было обладать специальными знаниями, чтобы понять, что проще сделать новую переправу, чем восстановить эту. Через реку, в сопровождении военных кораблей, возили транспорт несколько огромных барж, но, откровенно говоря, я сильно сомневался, что в ближайшее время у них дойдут руки для переправы простых смертных. Там, где мост начинался, стояло военное оцепление, именно перед ним, в ожидании чуда, люди столпились плотнее всего, и здесь вырос приличных размеров палаточный городок. Я снял рюкзак и нащупал в нем то, что собирал всю дорогу, пока мы ехали в Касимов, аккумулирующую пирамидку. Она состояла из всех средних жемчужин, что у меня были. Ее вершиной, то есть точкой выхода, являлась жемчужина воды, а центром большая жемчужина огня и средняя тьмы. И, конечно же, всю конструкцию покрывали сложнейшие руны. Принцип работы пирамидки заключался в том, что сначала при активации она начинала высасывать ману из всех живых существ на расстоянии 50 метров. Причем высасывала очень мощно, а когда этой энергии накопится достаточно, то ее можно использовать, причем вся она в точке выхода будет трансформирована в стихию воды. «Держи». Я протянул Фениксу среднюю жемчужину воздуха. «А зачем?» – удивленно спросил он. «Возможно, в ближайшее время ты почувствуешь сильную просадку своего магического резервуара. Тебе нужно будет его пополнять. Может, как-то без этого, Дим?» – скривился Антон. «Я тут недавно испытал магическое опустошение, и мне очень не понравилось. Может, все будет нормально», — усмехнулся я. «Я наложил на твою одежду защитные руны, но на всякий случай все-таки держи». «Хорошо. Так, а теперь твоя задача — проехать через всю вот эту заполненную людьми территорию так, чтобы, если у меня, предположим, был насос, высасывающий ману, он бы тянул ее не из одних и тех же доноров, а все время из разных. Но у тебя же, конечно, такого насоса нет», – засмеялся Антон. «Откуда бы ему взяться?» – пожал плечами я. «Все, давай, погнали». Феникс тут же свернул в сторону и стал пробираться между хаотически разбросанными стоянками, а я активировал свою пирамидку. Активировал и сразу же вырубил. Ошибочка вышла. Буквально за одну секунду мое детище высосало половину маны из моего же резервуара, отчего к горлу резко подкатила тошнота. «Остановись», – сказал я Фениксу. А когда отдышался, то попытался взглядом найти место, где никого нет, но таких не было. «Ладно, просто стой». Я засунул руки в рюкзак и принялся проверять все, что там напридумывал. Минут 15 мне понадобилось на то, чтобы найти на покрывающих пирамиду рунах ошибку, и несколько секунд, чтобы ее исправить. Погнали снова. Феникс тронулся, а я в уже не так резво и с некоторым опасением опять активировал пирамидку. Фух, на этот раз заработало так, как надо. В мой магический аккумулятор хлынула энергия и стала медленно его заполнять. Медленно не потому, что ее было мало вокруг, а потому что емкость пирамидки была воистину огромной. Мы колесили среди палаток, машин и костров минут 20, после чего снова выехали на дорогу и направились в сторону нашего лагеря. К моменту нашего возвращения на берегу лежало больше 40 разной длины бревен, большая часть которых отлично для меня подходили. Вернее, бревна лежали, как я и просил, немного в стороне, метрах в 100 от основной стоянки у самой воды. «Что нам делать?» – спросил Феникс, когда мы вместе с ним, Рыбаком и топором подошли к месту планируемого колдовства. «Ничего», — рассмеялся я, — «будете ходить с умным видом, таскать бревна и делать вид, что вы тоже занимаетесь чем-то полезным». «Ну, так неинтересно», — проныл рыбак. «Ну, конкретно ты и топор можете попробовать мне немного помочь. Смотрите, что нужно делать». Я подошел к одному из бревен и принялся колдовать магию изменений. «Наша задача в том, чтобы полностью убрать сердцевину бревна, но снаружи, чтобы оно выглядело так же, как и раньше, а саму кору уплотнить, то есть, по большому счету, это будут большие баллоны, но они же все равно не выдержат столько машин», — нахмурился топор. «Конечно, не выдержат», — кивнул я. «Их задача – связывать льдину, быть основой. Ее саму я, само собой, тоже покрою нужными рунами и сделаю более плавучей и прочной». «Да что вы ему это рассказываете, Дмитрий Николаевич?» — хмыкнул рыбак. «Сказали, что бревно должно быть пустым, вот мы и сделаем его пустым, а остального он все равно не поймет». «Можно подумать, ты понял», — буркнул топор и, положив ладони на кору ближайшего бревна, принялся колдовать. «Предварительные приготовления заняли у нас около часа. В итоге мы сделали пустотелыми больше 30 бревен и прямо в воде соорудили из них каркас, а также натянули между ними сеть. Когда все было готово, я разулся, зашел по колено в прохладную воду, выставил перед собой руки, закрыл глаза и сконцентрировался. Даже сквозь веки было видно, как пирамидка в моей правой ладони вспыхнула и из нее ударил голубой луч. Тут же меня обдало холодом, а вода, в которой я стоял, стала ледяной. «Охренеть!» – донесся до меня чей-то голос сзади. Я открыл глаза и увидел, что кромка льда практически дошла до моих коленей. «Того и гляди, я сам окажусь вмерзшим в воду». Передо мной же плавала, а точнее, лежала, зацепившись за дно, огромная льдина диаметром примерно 25 метров. Толщина ее составляла сантиметров 30, но на самом деле это было неважно. Я добавил в лед самых разных примесей, и он уже был достаточно прочным. При том, что его плотность оказалась значительно ниже, чем у обычной замерзшей воды. Думаю, что в итоге эта штука выдержала бы 20 танков, но об этом вовсе не обязательно знать всем остальным, особенно новичкам. Следующие 20 минут я занимался тем, что накладывал на полученную конструкцию руны воздуха. Они позволили еще больше облегчить ее и сделать еще более прочной. Дальше я нарастил бортики, достаточно высокие, для того чтобы люди случайно не свалились в воду, а также предусмотрел углубление для колес, после чего, немного подумав, смастерил еще и дополнительные поручни и что-то вроде сидячих мест, на которые можно было покидать куртки. «Достаточно», — довольно прошептал я и повернулся к своим. «Зовите всех». «Что-то я не уверен, Дим», — усмехнулся Феникс, — «что люди с радостью заползут на это. К тому же ты забыл мостик». «Точно. Чувствую, что чего-то не хватает». Я снова прибег к помощи пирамидки, и вскоре льдину и берег соединяла 10-метровая полоса льда. Тут я вспомнил кое-что еще и, быстренько собрав пыль с земли, посыпал всю свою конструкцию тонким слоем грязи. «Все, теперь еще и скользить никто не будет. Блин, да за такие комфортные перевозки надо деньги брать». Первой к мосту подъехала машина, за рулем которой сидел Васильич. «Это точно надежно?» — нахмурившись, посмотрел он на меня. «Вот сейчас как возьму и обижусь», — ответил я и махнул рукой. «Давай заезжай». Бывший староста Савина пожал плечами и завел мотор. Машина тронулась и без каких-либо проблем выкатилась на здоровенную льдину. Развернулась там и встала с самого дальнего края. Увидев, что все прошло нормально, остальные машины из колонны Васильича повторили за ним. Дальше на льдину заехала группа, которую нашел для нас Ипполит Захарович, и два грузовика с металлом. «Ну что, попробуйте?» — спросил я, подходя к Борису Валентиновичу. «А она толстая?» — уточнил он, ошарашенно рассматривая произведение магического искусства. «Толстая, толстая», — усмехнулся я. «Давайте заезжайте». Поколебавшись еще несколько секунд, полковник вернулся к своим и отдал команду. Уже через 10 минут огромная льдина с кучей стоящих на ней машин и двумя сотнями удивленных людей была готова к отправлению. «Кто-то едет», — вдруг крикнул рыбак. Действительно, к нам на всех парах приближался черный внедорожник. «Успели», — расплылся в довольной улыбке Феникс. Машина подлетела к нам и, лихо затормозив, остановилась точно напротив ледяного пирса. «Есть местечко для двух заблудившихся монашек», — широко улыбаясь, высунулась в окно подруга Антона Кристина. «Только если для монашек», — я рассмеялся и помахал рукой светловолосой девушке, а потом и сидящей за рулем ее рыжей спутницы Ольге. «Только у нас денег на проезд нет», — надула губки Кристина. «Может, договоримся как-нибудь? У нас вечер благотворительности, проезд бесплатный», — усмехнулся Феникс. «Все, заезжайте, люди ждут». Внедорожник медленно въехал на льдину, а я только тут сообразил, что у нас же с Антоном теперь девушки в Савино, и вся эта игра в оплату проезда закончится для прибывших красоток некоторым разочарованием. Для Ольги уж точно. Ладно, это все мелочи, они все равно с нами в Савино не поедут. Я убедился, что все на борту и поднялся на льдину последним. Откровенно говоря, меня так и подмывало сказать что-то типа: «Ой, наверное, все-таки недостаточно толщины», но я не стал еще больше пугать людей. Вместо этого растопил мостик, соединяющий сушу и мой ледяной плот, и, осторожно ударив воздухом в берег, отчалил. Дело осталось за малым, дотолкать эту здоровенную хреновину до нашей стороны реки. Глава 13. Савино. Несколько часов назад. «Ну что, ты связался с ними?» — раздался голос слева, а потом там же мелькнула тень, и маленькая ракета едва не сбила Свята с ног. «Да уже давно», — кивнул помощник графа, глядя на его сестру. «А почему сразу мне не сказал? Дела были». «Ну ты даешь». Девочка перегородила дорогу, и ее голубые глаза гневно сверкнули. «И чего-чего они сказали?» «Сказали, что у них все нормально». «А еще чего сказали?» «Сказали, что сюда едут», — хмыкнул Свят. «И все», — закричала Аня. «Ты связался с Димой, когда практически идет война, и узнал только, что у него все хорошо. Ну, я хотел спросить, что он ел сегодня на завтрак, но как-то из головы вылетело». «Очень смешно», — недовольно буркнула сестра графа. «И что я сейчас Миле расскажу?» «Так и расскажи», — рассмеялся Свят. «Все хорошо, едут домой. Думаю, ей будет достаточно». «Эх ты, ничего тебе нельзя доверить», — вздохнула Аня и побежала в сторону больницы. «Я ж тебе говорила, что ты мало узнал», — дернула Свята за рукав стоящая рядом Клава. «Да хорош уже», — махнул рукой тот. «Все запомнила, что надо делать». «Да что там запоминать», — удивилась Клава. «То же самое, что и обычно». «Не то же самое», — назидательно поднял палец Свят. «Твоя сегодняшняя задача — не проверять претендентов на соответствие нашим высоким требованиям, а научить остальных ребят и девчат задавать им правильные вопросы и слушать ответы. После случившегося поток желающих попасть в Савино будет очень большим, и вы вдвоем с Дианой не потянете. Плюс к тому, группа вербовщиков теперь должна находиться у Синицына постоянно, даже ночью. Не все будут ждать автобуса, многие попробуют добраться до нас своими силами». «Да», — задумчиво произнесла поникшая Клава. «Я что-то сегодня до утра не спала и думала о том, что ведь все эти козлы выглядели совсем нормальными, когда мы их расспрашивали, и вообще не казались террористами». «Об этом не волнуйся», — Свят положил руку на плечо женщине. «У нас есть методы раскрывать их здесь. Те методы, когда один человек погибает и 20 получают ранения», — сверкнула глазами Клава. «Это случайность, и те козлы, которые это сделали, уже червей кормят», — твердо произнес Свят. «Еще раз говорю, это не твоя задача. Просто отбирай людей и не пускай совсем отморозков. А главное, научи других задавать правильные вопросы». «Да поняла я, Рыжик, поняла. Все хорошо будет. Ладно, давай». Женщина махнула рукой и побежала в сторону ожидающих ее у ворот машин. Свят же направился к усадьбе. Там его уже ждали Влад, Виктор Харитонович, Катя и Паша для проведения собрания, а после у него был назначен урок по магии. Свят кивнул двум стоящим у крыльца гвардейцам и вбежал в усадьбу. Там он поприветствовал Катю, единственную, кого не видел сегодня, и сел на стул. «Перекусишь чего-нибудь?» — спросила у него Дарья Петровна. «Да, можно чуть-чуть», — ответил помощник графа, жадно окидывая взглядом наполненные тарелки друзей. «Что интересного произошло за утро?» «Все по плану», — четко ответил Виктор Харитонович. «Движемся по направлению к Лос-Сантосу, а местные с той стороны движутся к нам. Суммарно расчистили от кристаллов больше километра дороги жизни шириной 100 метров. Выпало что-нибудь интересное?» — спросил Свят. «Порядочно средних жемчужин и одно семя». «Здорово», — хлопнул в ладоши помощник графа, после чего чуть отодвинулся, и перед ним появилась огромная тарелка с ароматно пахнущим рассольником. «Надо еще 10. 10? Поднял брови полковник. «Ну да, на этой неделе по плану 10. Потом, конечно, надо больше. А зачем, лучше спросите у Дмитрия Николаевича. Мы закончили кирпичную стену», — заговорил Влад и повернулся к Виктору Харитоновичу. Нужно решить, сколько народу мы отправим в огненную усадьбу для защиты строителей, пока они будут возводить там крепость. «Да, думаю, особо много не нужно», — ответил тот. «Человек 50, и чтобы они сами помогали разгружать, загружать и так далее. Ведь, если кто-то придет большими силами, в любом случае, пока нет нормальных фортификационных сооружений, проще отступить и потом перезахватить крепость». «Согласен», — кинул главный гвардеец, после чего повернулся к Кате. «Мы можем взять наш лесоруб и расширить дорогу в сторону огненной усадьбы, вернее, отодвинуть лес от основной дороги, чтобы минимизировать возможность нападения из него на двигающийся транспорт». «Да, конечно», — сверившись с записями, ответила девушка. «Очищенные площади тоже можно использовать под посадку, хотя у нас и так их хватает с лихвой. Мы каждый день собираем то, что уже созрело, и сажаем туда новое. Правда, я думала, что лесоруб вам понадобится, для того чтобы очистить от деревьев тот участок дороги жизни, который соединит нас с Лос-Сантосом». «Да не», — махнул рукой Влад, — «сначала мы уничтожим все кристаллы там и потом одним днем пригоним лесоруб и все вырубим. Тогда тем более нет проблем», — с улыбкой кивнула Катя, но тут же снова стала серьезной, если не сказать встревоженной. «Катюш, то есть Екатерина Борисовна», — отправив в рот очередную ложку рассольника, повернулся к ней Свят. «Что-то ты как-то выглядишь не очень. Случилось что-то?» «Да блин, задолбали все отменять доставки», — поморщилась девушка. «Две трети. Понятно, что основной товар мы уже получили, но все равно обидно. Тем более, что за многое мы уже заплатили, в том числе и жемчужинами. Причем, как советовал Дмитрий Николаевич, я пытаюсь повысить цены, но это не помогает. Некоторые разворачиваются прямо в дороге. Вот буквально только что из Липецка звонили. Они уже доставили нам две трети крупной партии стали в слитках, и сегодня должно было приехать еще 6 машин. Они даже подтвердили, что выезжают, уже после всех событий. А потом вдруг позвонили и сказали, что у них там что-то изменилось, бла-бла-бла. Короче, и они не едут. «Давай сами съездим», — предложил Влад. «Поможет?» — с надеждой посмотрела на него Катя. «Кто знает, но мы можем послать 20 ребят и попробовать поговорить. Сдается мне, они просто нашли более выгодного покупателя и, если показать им силу и серьезность намерений, может быть, решат все-таки выполнить взятые на себя обязательства. Может, тогда ребята и в пару других мест заедут?» — поднял бровь молчаливый Паша. «Тоже в Липецке, окрестностях?» «Да, могут и заехать», — уголком рта усмехнулся Влад. «Тогда не 20 человек, а 50 давайте, пошлем, чтобы наверняка». «По моим прикидкам», — снова вступил в разговор Свят, — «Дмитрий Николаевич приедет в Липецк не раньше, чем через 10 часов. В принципе, если что, можно и его там дождаться». «Тогда так и поступим», — кивнул Влад и повернулся к Виктору Харитоновичу. «Найдем бойцов?» «Да ради такого дела найдем, конечно», — ответил тот. «Тем более, по непроверенным данным, на Михайловском железорудном месторождении проблемы. Причем, по другим еще менее проверенным данным, вообще всю территорию от Орла до него захватили то ли монстры, то ли Пермская империя». «А вот это жопа», — вздохнул Свят. «Хорошо, что мы сделали хороший запас. Ладно тогда, Влад и Виктор Харитонович, эта операция на вас». «Принято. А как там наши улучшенные рабочие?» — тихо спросила Катя. «Получается у них, еще как», — ответил помощник графа. «Я только что вернулся с лесополосы. Лесоруб валит деревья, а они очень-очень бодренько их обрабатывают и в машины грузят. Вообще не устают. У всей группы КПД заметно выше, чем у других. Понятно, что до Макса им всем как до Луны, но все равно. Вдобавок, даже при повышенной нагрузке для полноценного отдыха им нужно всего лишь 5 часов сна». «Побочки?» — спросил Влад, отпивая яблочного компота из чашки. «При этой дозировке вообще никаких. Мила за этим тщательно следит. Так что я за то, чтобы внедрять эту технологию в массы. Ну не знаю». Катя неуверенно посмотрела в окно. «Все-таки как-то это рискованно». «Хотя нет, рискованно — неправильное слово. Ненормально, что ли?» «Ты имеешь в виду», — заговорил Влад, — «что это против Бога. То есть он как бы создал нас всех, а мы пытаемся внести изменения в то, что он сделал». «Не совсем так», — поморщилась Катя. «В Бога я не верю, скорее, против природы». «А ничего, что магии совсем недавно вообще не было», — вмешался Свят. «А с тех пор, как она появилась, мы только и делаем, что изменяем то, что создала природа, и она, кстати, создала кристаллы и монстров. Неизвестно, «Кто их создал?» – возразила девушка. «Ну ладно, плохой пример», – согласился помощник графа, сыто отодвигая от себя пустую тарелку. «Но то, что мы постоянно изменяем тела, взять ту же самую магопластику, или магов, которые усиливают свои тела, это абсолютно нормально. Растения, что мы используем в этих медикаментах, частично инопланетные, и, может быть, на тех планетах это тоже норма. К тому же мы будем делать все исключительно с добровольцами. Объясним им, покажем все и заплатим», — добавил Влад. «Тем более, что нижегородских рублей не жалко», — рассмеялся Свят. «Можем заплатить, хотя гораздо лучше провести профилактическую беседу». «Да там и бесед особо не надо», — заговорил Виктор Харитонович. «Другие видят, как экспериментальная группа работает, и тоже высказывают желание. Получается, что принимающие лекарства люди делают больше, и, соответственно, мы платим им больше. Да, понимаю я и не возражаю. Просто высказываю свои мысли, с кем еще, кроме вас, мне это обсуждать». А Катя вдруг подняла палец, вспомнила насчет платим. «Все же на зарплате, и пока еще не все в курсе того, что происходит. Надо будет придумать новую схему оплаты труда на случай, если рубли обесценятся окончательно. Говорили же об этом с Дмитрием Николаевичем», — пожал плечами Свят. «Сделаем свои деньги. Надо только придумать конструкцию печатного станка, чтобы он мог делать то, что другие не подделают. Пока запустим на своих территориях, как временное решение проблемы с оплатой. Будем конвертировать валюты, которые будут в ходу на тот момент на территории соседних областей, будь то пермские или нижегородские рубли, а дальше разберемся. Глядишь, и раскинется наша сеть». «Кто-то», — медленно проговорил Виктор Харитонович, — «может такую штуку посчитать за государственную измену». «Этому кому-то», — хмыкнул Свят, — «надо решать другие вопросы. К тому же это точно дело не первостепенной важности». «Другие вопросы есть? Да мы все здесь, если что», — поправила волосы Катя. «Всегда можно связаться». «Тогда за дело». Помощник графа встал и хлопнул в ладоши. «Дарья Петровна, спасибо за угощение. Мне пора идти заниматься своими учениками». Остальные члены совета тоже встали, и буквально через несколько секунд в столовой усадьбы не осталось никого, кроме бывшей гувернантки. «Вот рыжий оболтус», — проворчала она, собирая посуду. «Даже кусок тортика не съел. В качестве двигателя я использовал ту же самую пирамидку, только предварительно заменил в ней точку выхода энергии с водной жемчужины на воздушную, в результате чего широкий конус воздуха вырывался из моей ладони и бил в воду, толкая льдину. Чтобы всю дорогу не стоять как дурак с вытянутой рукой, я соорудил на самом краю нашего плота что-то вроде ледяного трона и удобно на нем устроился. Класс! Как же здорово иметь огромный источник заемной энергии. По идее, его с лихвой должно хватить на все путешествие. Уверен, минимум половине из присутствующих людей было чрезвычайно интересно подойти и посмотреть на мои манипуляции поближе, но никто не решился, и все кучковались в машинах и рядом с ними. Правда, разговоров, конечно, до меня доносилось много. Ну и пусть. В конце концов, это мои новые подданные, и чем раньше они поймут мою силу, тем лучше. Мы постепенно удалялись от берега, и, когда первое оцепенение прошло, маги из числа присутствующих принялись мне помогать. Кто-то тоже толкал льдину сзади, кто-то, чтобы она плыла более-менее прямо и ее не сносило течением, корректировал курс по бокам. А самые энтузиасты нарастили льдине заостренный нос, построили перед ним небольшое возвышение и дули в него, используя как парус. Все шло хорошо, пока минут через 15 на льдине вдруг не началось оживление. Ропот становился все громче и, наконец, заставил меня обратить на него внимание. Я обернулся и увидел, что ко мне подходит Феникс. «К нам плывут военные», — сообщил он и указал рукой. Я встал со своего удобного трона и осмотрелся. К нам приближалось минимум 2 средних корабля и около 5 мелких лодок. Надеюсь, они догадаются скинуть скорость, чтобы лишний раз не качать нашу баржу. Вообще, конечно, я ожидал интереса со стороны вооруженных сил Нижегородской империи к нашему плоту. Именно поэтому решил построить его ниже по течению, чтобы нас сносило не на развалины моста и, соответственно, не прямо в их руки, а в другую сторону. Но нет, все-таки мы привлекли их внимание, и сейчас нам предстоял разговор. Надеюсь, что он будет коротким. Я продолжал толкать льдину и прекратил только тогда, когда корабли приблизились на 30 метров. Большие посудины остановились и развернулись так, чтобы мы были по бортам от них, а их пушки смотрели точно на нас. К нам же выдвинулась небольшая лодка. «Следите, чтобы нас на какой-нибудь островок не выкинуло», — скомандовал я и пошел навстречу незваным гостям. Речная служба Нижегородской империи, майор Соколов, хмуро представился сидящий на подплывшей вплотную лодке короткостриженный военный лет 40. «Граф Дмитрий Николаевич Акулов», — ответил я и выставил руку с блестящим на солнце перстнем. «Надеюсь, господин майор, вы прибыли для того, чтобы нас отбуксировать на другую сторону». Не сказать, что моя шутка разрядила обстановку, военный еще больше посмурнел. «Можно посмотреть ваши документы, господин граф?» — снова заговорил он. «И еще 10 человек с вашей». Он осмотрел наш транспорт и добавил: «Льдины, нужно предъявить 10 удостоверений личности», — громко сообщил я и первым достал свои документы. Лодка пристала прямо к намороженному борту, и майор в сопровождении двух бойцов залез на льдину. «Куда направляетесь?» — спросил он, разглядывая удостоверение личности и сравнивая фотографию с моим лицом. «Угадай с 3 раз», — хотел сказать я, но вслух произнес: «Переправляемся на ту сторону, потом поедем в Савино. Это центр моих владений, недалеко от Усмани». «Далеко вас занесло», — прищурился Соколов. «Так Нижний Новгород, столица», — пожал плечами я. «Ездили, торговали, вот грузовики с товаром. А эти люди решили присоединиться ко мне». На самом деле я понимал причины чрезмерной подозрительности майора. Как ни крути, в последние сутки в империи произошло много терактов, включая, судя по состоянию моста, нападение с реки. А тут бац! Какая-то непонятная хреновина вдруг выплыла не пойми откуда. Тем временем ко мне подошло нужное количество человек, в том числе и полковник Озерский. Он следующим и протянул свои документы. Соколов взял их, пробежал глазами и резко выпрямился. «Борис Валентинович», его брови взлетели. «А что, Петь, я так сильно изменился?» — усмехнулся полковник. «Да нет», — замялся майор, — «просто не ожидал вас увидеть тут. Так я же в отставке, и вряд ли вы меня перевезете своими силами. Вот и приходится как-то выкручиваться». «Да-да, конечно», — пробормотал Соколов и тут же вернул документы, а от остальных протянутых ему просто отмахнулся, после чего снова посмотрел на полковника. «Борис Валентинович, вы извините, но мы не сможем вас отбуксировать на тот берег». «Так это граф просто пошутил», — рассмеялся полковник. «Мы сами вполне справляемся, как видите». «Да-да». Военный окинул нашу посудину совсем другим взглядом, будто прикидывая, выдержит ли она такое длительное путешествие или нет, после чего козырнул и быстро вернулся в лодку. «Счастливого пути», — крикнул он, и они отчалили. «Может, все-таки устроим платную переправу?» — шепнул мне на ухо Феникс. «Думаю, можно по полмиллиончика, а может и по миллиончику за один рейс срубать. Вернее, товаром на эту сумму». Идея, конечно, выглядела разумной. Если бы случилось что-то подобное месяца 2 назад, может, я и задержался бы здесь на денек-другой, создав себе первоначальный капитал для развития Савино. Но сейчас в деньгах никакой нужды не было, гораздо важнее стали руки, умеющие держать топоры и автоматы, а еще остро требовались мозги. «Я подумаю над этим», — хмыкнул я и вернулся на корму, где продолжил работать в качестве мотора. Когда мы проплыли еще метров 300 и оказались примерно на середине реки, я позволил себе взять еще одну паузу и окинуть взглядом окружающую меня картину. Прекрасно. Свежий легкий ветерок, медленно текущие воды широченной реки, голубое без единого облачка небо и яркое, стоящее практически в зените солнце. Умиротворяющая картина, если не обращать внимания на развалины моста и активность военных кораблей рядом с ним. «Вы как, Дмитрий Николаевич?» — подошел ко мне Борис Валентинович. «Если что, вы можете передохнуть. Ребята помаленьку дотолкают льдину на ту сторону». «Да нет, я не устал», — улыбнулся я новому союзнику. «Просто решил видами полюбоваться». «Да, согласен, виды хорошие», — кивнул полковник и тоже окинул взглядом оку. С минуту я еще филонил, а потом вернулся на край льдины и возобновил прерванное занятие. В спешке нужды не было, но, с другой стороны, мне не хотелось отплывать далеко от основной дороги, поэтому приходилось немного бороться с течением. Благо не за счет своего резерва. Достигли суши мы где-то через час и еще минут 10 искали приемлемое место для швартовки. Наконец, оно нашлось. Я подтолкнул льдину к самому берегу, после чего проморозил все прибрежные воды. «Выгружаемся», — скомандовал я, с удовольствием потягиваясь и ставя себе твердую пятерку за хорошо проделанную работу. Машины одна за другой покинули наш плот и в некотором отдалении выстроились в колонну. «Ну что, разломаем или оставим кому-нибудь другому?» — спросил меня Феникс, указывая на льдину. «Да я бы оставил, может, даже пригнал бы ее специально к переправе, но в конструкции были задействованы недоступные этому миру технологии, и давать лишние зацепки против себя не хотелось. Поэтому, окинув напоследок свое детище взглядом, я быстро его расколол, а бревна, убедившись, что никто не понимает, что я делаю, связал в узел и утопил. Это было впечатляюще», — встретил меня у колонны Борис Валентинович и протянул руку. «Прошу прощения за то, что сомневался в ваших словах. Как мне и говорили, вы уникум. В Савино вас ждет гораздо больше чудес», — улыбнулся я и пожал его крепкую ладонь. «Все по машинам, отправляемся. Следующая остановка – Липецк. Если до Касимова мы ехали очень медленно, то после того, как переправились, наоборот, гнали на пределе скорости. Попутных машин просто не было. Изначально ребята сказали, что в Липецк надо заехать и забрать несколько грузов. Но, когда до него оставалось всего лишь 30 километров пути, поступил новый вызов из Савина. Короче, ситуация такая». Доносящийся из динамика голос Свята в этот раз звучал гораздо чище. «В основном все грузы мы или отбили, или уже не нашли. Но одни наши крупные поставщики попались на горячем, и сейчас 6 грузовиков с нашей сталью застряли на их территории. И что ты хочешь, чтобы я приехал и просто их отнял?» — удивился я. «Да там интереснее ситуация, Дмитрий Николаевич», — продолжил помощник. «На самом деле компания принадлежала, похоже, одному из друзей Шуйского. Ее основной офис находится где-то неподалеку от Орла, и, насколько я понял, сейчас там активно шуруют полиция и военные. Собственно, наш груз у другой компании, они занимаются именно доставкой, но она связана с первой. В общем, груз должен был с утра выехать к нам, но, похоже, поставщики отозвали всех водителей. Когда же наши люди приехали к ним в Липецк, оказалось, что на территории уже вовсю командуют какие-то другие ребята. Причем не говорят, чьи они, но грузовики наши не отдают и утверждают, что мы за них не платили, и что они вообще купили эту компанию неделю назад. А это точно не власти?» — уточнил я. «Абсолютно точно. Причем они явно хотят вывести оттуда как можно больше до приезда этих самых властей. Их там чуть побольше, чем 50 наших человек, поэтому силой мы взять их, к сожалению, не можем. Собственно, вот я и подумал, может, вы заскочите по дороге, поговорите, как только вы умеете». Я вздохнул и поймал смеющийся взгляд Феникса, смотрящего на меня в зеркало заднего вида, после чего откинулся на сиденье и посмотрел в окно. «Да чего не заехать, раз по дороге. 6 грузовиков точно лишними не будут. Мне кажется», — добавил Свят, — «что можно с них еще и моральную компенсацию выжать за то, что они задержали наш груз. Тогда тем более заеду», — рассмеялся я. «Что-нибудь еще в Липецке делать нужно?» «Нет, наши ребята давно уже там и организовали все остальное, что можно было. Только напоминаю, что Костя просил заехать, когда будете проезжать мимо Усмани, там у них с полицейским Федей, то есть Федором Филимоновичем, какое-то дело к вам». «Ну, про них-то я не забуду», — кивнул я. На связи, Дмитрий Николаевич». Радио замолчало, а я закрыл глаза. Это что он имел в виду под тем, что я как-то необычно разговариваю? Странная у меня, однако, репутация. С другой стороны, да, каким-то козлам забирать мое имущество я точно не позволю. Бойцов, конечно, маловато, и использовать людей Бориса Валентиновича пока нельзя. Девчонки с удовольствием в таком поучаствуют. Будто прочитав мои мысли, Феникс кивнул на едущую впереди машину с Кристиной и Ольгой. «Они в этих делах тоже хорошо понимают. Ты же помнишь, что нас в Савино ждут Мила и Света», — напомнил я. «Мы же просто друзья с Олей и с Кристиной», — пожал плечами Феникс. «Они девочки понятливые, так что сами навязываться не будут. А забавно получается», — проговорил рыбак. «У вас и там, Дмитрий Николаевич, рыжие девчонки, а у Антона блондинки. Так случайно совпало», — ухмыльнулся я и достал рюкзак. «Раз уж нам снова предстоит разговор, нужно подготовиться. И поможет мне снова моя пирамидка, надо только внести в нее кое-какие изменения». Глава 14. Оставив основную колонну на въезде в Липецк, мы на двух машинах поехали по указанному Святому адресу. и чуть не опоздали. Ребята, выносящие товары со складов, работали очень быстро и, видимо, хотели успеть до того момента, когда занимающиеся шуйским органы проведут всю цепочку от прежнего владельца к нынешнему и выйдут на них. Видимо, только присутствие машин с 50 моими бойцами не давало им вывести 6 наших грузовиков в том же направлении, куда они увозили и остальное. Район, где происходило действо, располагался на самой окраине Липецка, в промзоне. Похоже, полиция не очень любила здесь появляться, а мрачные и списанные неприличными словами забор и пустые подворотни намекали на то, что без солидной компании гулять тут небезопасно. Мы въехали прямо в распахнутые в бетонной ограде ворота и на огромной площадке справа увидели 6 стоящих друг за дружкой грузовиков. Вокруг них кольцом расположились внедорожники с нашими эмблемами. Остальную уже часть площадки занимал чужой транспорт, и его сейчас активно загружали. Едва мы остановились, к машинам тут же подбежал здоровенный гладко выбритый мужик с выпирающей квадратной челюстью. «Это вы, что ли, Акулов?» – недружелюбно крикнул он, когда, сверкнув перстнем, я вылез из внедорожника. Дополнительно недружелюбие должны были подчеркнуть 10 идущих сразу за ним бойцов, держащих в руках автоматы. «А вы кто?» – спросил я. «А я доверенное лицо владельца этого склада», – ответил он и махнул рукой на все, что происходило за его спиной. «И вас сейчас не забрала полиция только по одной простой причине. Мой хозяин попросил не вступать в ненужные конфронтации. Но если вы продолжите глупить, то не оставите мне выбора». «В смысле, глупить, любезный?» – усмехнулся я. «Вы же видели документы, по которым эти грузовики принадлежат нам. Вы стали жертвой аферистов, граф». «Вот у меня действительно настоящие документы», — надменно произнесло доверенное лицо и протянуло мне зеленую папку. «Там написано, что фирма продана нам неделю назад. Вы же сделали заказ 5 дней назад, и подписали с вами бумаги не относящиеся к нам люди. Извините, но грузовики наши». Я пролистал документы, убедился, что на них стоят настоящие печати, но сделаны они всего-навсего 2 дня назад, и сразу же сообщил об этом скалящемуся незнакомцу. «Это клевета», — мгновенно изменившись в лице, взревел он. «Чтобы определить давность печати, нужно проводить сложную экспертизу. Вы никак не могли этого сделать, просто глянув на них». Когда хмырь это произнес, я действительно осознал, что вряд ли, кроме меня, кто-то способен на такое. Но делать было нечего, слова сказаны, так что придется продолжать давить эту линию. Тем более, что другой все равно нет. Не устраивать же резню прямо здесь и сейчас. Вот на эту самую экспертизу мы с вами и с документами отправимся в самое ближайшее время. «А знаете почему?» – проговорил я, постепенно усиливая давление магии контроля. «Потому что я прямо сейчас вызову полицию и обвиню вас в подделке. Причем я уверен, что вся эта цепочка внезапных продаж компании приведет к князю Шуйскому». А вот подобного заявления так и не назвавшийся собеседник точно никак не ожидал. «Вы понимаете, что уже второй раз за минуту наносите оскорбление почтенному лицу, уважаемому всем графу?» — крикнул он, заметно занервничав. «Во-первых, нигде ни про какого уважаемого графа в этих бумагах и слова нет, но расследование на него, безусловно, выйдет. А во-вторых, в любом случае князь Шуйский вчера был гораздо более уважаемым человеком, и что он выкинул сейчас?» Я сделал максимально серьезное лицо и шагнул к оппоненту. «Поверьте, у меня тоже есть серьезные друзья, и замять дело у вас не выйдет. А когда цепочка всплывет, к вашему графу приедет не только полиция, и разговаривать с ним будут совсем по-другому. Вы действительно уверены, что наши 8 грузовиков стоят этого?» «8, не понял собеседник. «Ну да, вот эти 6 и вон те 2, в которые, я вижу, сейчас грузит стальной прокат. Это моральный ущерб за задержку и оскорбление, нанесенное мне и моим людям. Вы совсем с ума сошли, граф? А, точно, извините, 9, вон тот грузовик теперь тоже мой». Я посмотрел прямо в глаза амбалу и влил ударную дозу магии контроля в свои следующие слова. «Повторяю, твои документы поддельные, и твой хозяин об этом знает. Кроме того, я уверен, что у него есть связь с Шуйским, и он специально эвакуирует этот склад до того, как эта связь всплывет. А даже если не так, то он прокладка в цепочке. И вся эта цепочка, пусть и по незнанию, но является государственными преступниками. Я советую тебе прямо сейчас связаться со своим графом и обсудить получение мной этих 9 грузовиков, потому что через 15 минут их будет 10, а через 30 минут здесь будут военные и полиция. Время пошло, я резко развернулся и зашагал к своим людям. Да, именно к этому я и готовился, не к большой массовой зарубе в одном из крупнейших городов империи, а к точечному влиянию на охреневшего исполнителя. Моя пирамидка все еще была при мне, но сейчас на ее навершии располагалась средняя жемчужина контроля. Именно она дала мне энергию для моей ментальной атаки. И атака вышла что надо. Когда я только прибыл в этот мир, магия контроля не была моей сильной стороной, но активное использование позволило здорово продвинуться в ее изучении. Сейчас, когда давил на своего собеседника, я чувствовал, как меняется его взгляд на жизнь. Понятно, что сам он ничего не решит, но как минимум свяжется со своим начальством и передаст мои слова, а также добавит от себя, что, мол, Акулов выглядит очень уверенно, страшно и знает, что делает. Ну а если они не прогнутся, то никаких проблем в том, чтобы связаться с военными и полицией, нет. Рады видеть вас, ваше сиятельство, вытянулись гвардейцы, среди которых я увидел Даню и главу моего штаба в Усмане, Вячеслава Матвеевича. Привет, ребята, как вы тут?